Глава 5. К нашему приходу Грессия успела вернуться и даже разложить покупки. Оказывается, в полу кухни был встроен холодильный ларь. А я его и не заметила, когда искала укромное место для тайника. Но это и не удивительно. Его дверцы выглядели как обычные половицы. «Мисс Гресс, мы опять общались с генералом», — завела я разговор, наливая в зачарованную сковороду растительное масло. И он попросил меня помочь ему с отделкой дома, обещал заплатить. Дети в гостиной читали книжку, которую выдала Марку няня, сказав, что хватит целый день развлекаться, и мы могли спокойно поговорить. «Ох, госпожа моя, какой конфуз!» Всплеснула руками Грес и выронила картофелину, которую чистила. К счастью, этот овощ в их Велиссию завезли 300 лет назад из Южной Кимерики. Это я выяснила у Марка по дороге домой совершенно случайно. И поняла, что у наших миров даже кое-какие исторические вехи совпадают, но все же пути развития разные. «В чем именно конфуз?» — деловито уточнила, опуская обваленную в муке форель в скворчащее масло. «Ну как же, вы хоть и попали, но аристократка с искрой. Генерал — магическая элита нашей страны, то есть вам очень лестно оказать ему услугу, но ни о каких деньгах за нее речи идти не может». Так я и знала, и, в принципе, даже не расстроилась. Мне отчаянно не хотелось брать у генерала деньги, а вот протекцию... А попросить ответную услугу не будет неприличным? Смотря какую, госпожа Абигаль. К примеру, если рабочие генерала помогут нам подлатать дом, то это прилично. А вот если вы попросите генерала вступиться за вас на опекунском совете, то поставите его и себя в неловкое положение. Поясни, будь добра. Что плохого, если сосед даст мне положительную характеристику? Слегка нахмурившись, спросила я. Например, у нас на Земле положительные характеристики с работы и от соседей могли сыграть важную роль в подобных вопросах. Это бы мигом породило слухи, с какой стати генералу вступаться за вдову мятежника, тем более у него недавно появилась одобренная королем невеста. Выпучив глаза, явно на что-то тем самым намекая, ответила Грес. В смысле, это бы дало людям повод думать, что я любовница генерала? Понять нянькины завуалированные инсинуации было несложно. Удивляло, что в их обществе не верят в добрососедские отношения и обычное уважение женщины-мужчиной. «Именно так!» — кивнула Грес и поставила на плиту кастрюлю с начищенной картошкой. А я полезла в ларь за яйцом и творогом. Пока жарилась рыба, я решила замесить тесто для сырников, чтобы утром встать и быстро их пожарить. С этим ясно, но могу ли я попросить генерала разрекламировать мою работу? К примеру, пусть объявит в свете, что это я занималась интерьером его дома. Грессия ненадолго задумалась, потом кивнула. «Да, это можно. И даже не будет неуместным попросить его вызвать мага-карточка-дела и разместить стоп-карточки в журнале с модными интерьерами. Но что вам это даст, моя госпожа?» Судя по всему, Гресс имела в виду что-то типа фотографий дома. «Как что? Я буду деловладелицей фирмы по оформлению интерьеров. Осталось выяснить, какие у меня есть возможности». Грессия открыла было рот, наверняка, чтобы возразить, но быстро закрыла, наткнувшись на мой предупреждающий взгляд. А я принялась месить тесто, анализируя увиденное за день. Кроме дома Абигаль, других я не видела. А у нее дом старый, ремонт тут не делался давно. Это давало надежду на то, что за прошедшее время появились новые отделочные материалы, потому что обитые ситцем стены, простые доски на полу и деревянные подоконники — это прям печаль. Потолок в доме когда-то был побелен и кое-где украшен лепниной, что уже обнадеживало. Значит, в этом мире есть гипс и штукатурка. А выложенная камнем дорожка к воротам намекала, что камень тут тоже обрабатывать умеют. Хотя чего это я? Камень вообще чуть ли не первое, что научились обрабатывать люди в моем измерении. Почему в этом должно быть иначе? Интереснее, какими клеями они пользуются, есть ли керамическая плитка, нетканное полотно для изготовления гибкого камня и что-то типа эпоксидки. Вот это мне предстояло до завтра как-то узнать, чтобы не хлопать глазами перед генералом. Грес, а нет ли у нас тех модных журналов с интерьерами, о которых ты говорила? Конечно, есть, госпожа Абигаль. Вы, то есть, всегда следили за последними веяниями в этой сфере? Но хоть что-то у нас с Абигаль нашлось общее. Это хорошо, не будет подозрительным ее выбор направления для бизнеса. Дел на вечер прибавилось. Уложу детей спать, и перед тем, как заглянуть в записки пряхи, изучу журналы Абигаль. После сытного ужина детей разморило. Неудивительно, мы с ними много времени на воздухе провели. Засунула Марка и Софи по разным ваннам. Мальчик мылся сам, а малышку купала я и уложила по кроватям. Даже сказку не потребовалось рассказывать. Они уснули, едва головки коснулись подушек. Я тоже сладко зевнула, глядя на них, но собралась силами и отправилась в библиотеку. Журналы нашлись на полке. Хорошая бумага и цветные изображения внушали надежду. И не зря. На картинках столичные особняки выглядели роскошно. Были в них и витражи, и мраморные полы, и затейливый декор, и даже стеклянные лестницы, что говорило о развитых технологиях. Или о применении магии в строительстве. В общем, работать можно. Успокоившись на тему завтрашней встречи с генералом, я с легким сердцем отправилась в спальню с записками родственницы Абигаль. И вот тогда и началось самое интересное. Пряхи, творцы и созидатели. Я надеюсь, что вы вспомнили об этом, когда нашли мой тайник. А если нет, пусть строгий родитель отнимет у вас возможность читать мой дневник. Да будет так. Было написано красивым почерком на титульном листе. Я перевернула страничку. Прясть пространство можно только чистыми руками и душой. А если ты прял оружие, убивающее невинных, вовек не увидишь нитей бытия. Я оторвала взгляд от текста, задумавшись над прочитанными строками. Интересно, это проклятие сработало, и поэтому я ничего не поняла? Или просто я в принципе не в теме, поэтому словосочетание «нити бытия» звучит для меня как бред? Пришла к выводу, что второе, и вернулась к запискам. «Если ты все еще жив и не пал от моего проклятия, значит, ты достоин. Надень наше родовое кольцо и готовься прясть удивительные шедевры». Я похлопала глазами и встала с кровати. Женщина просит надеть кольцо и обещает научить создавать шедевры. Кто я такая, чтобы возражать? Накинула халат и на цыпочках пошла в кухню, чтобы достать из кастрюли кольцо. Дом спал, и мне удалось никого не разбудить. Открыла крышку, достала шкатулку, вытащила из нее мешочек с печаткой и, развязав, вытряхнула кольцо на ладонь. Сразу же почувствовала ласковое тепло и непреодолимое желание его надеть. В этот раз не стала себе отказывать и решила примерить печатку на средний палец правой руки. Размером она походила на мужскую. Интересно, как пряха ее носила? Может, на цепочке? Я надела фамильную драгоценность и... зажала рот рукой, чтобы не закричать. Печатка прямо на глазах уменьшилась и плотно обхватила мой палец. Я попробовала ее снять, но неизвестный темный металл как будто сросся с кожей. У меня мороз пробежал по спине. «Мамочки, как ее снимать?» Быстро убрала шкатулку в кастрюлю и помчалась обратно в спальню к дневнику. Если там был приказ кольцо надеть, то вдруг и проснять его что-то найдется. Трясущимися руками открыла записки и на следующей страничке нашла. «Я решила подстраховать наш род, поэтому теперь, если ты чист и достоин, кольцо тебя примет, а если нет, свалится с пальца. Отнять его у тебя не смогут, и снять ты его не сможешь. Носи с гордостью и твори, мой дорогой потомок». У меня волосы на голове зашевелились. «В каком это смысле не смогу снять?» Я отправилась в ванную и намылила палец. Но нет, очень похоже, что тут работала магия, а я просто дура. 60 лет, а ума нет. Как сорока кинулась на блестящее. И что теперь делать? Разумеется, ни о каком творить даже речи не шло. И читать дальше мне тоже перехотелось. Пометалась по комнате, потом вспомнила, что утро вечера мудренее, легла на кровать и закрыла глаза. Как это у меня обычно бывает, перед глазами замелькали картинки минувшего дня. Грибы, крапива, рыбёхи и почему-то генерал. Все смешалось, и я уплыла в крепкий сон. Но, к сожалению, утром проснулась все с той же проблемой, и меня не осенило, как ее решить. Встала, умылась, оделась и пошла жарить сырники. В коридоре наткнулась на няньку. «Утро, Мизигресс!» — угрюмо проворчала я и показала средний палец с печаткой. «Оно не снимается. Что делать?» Грессия сначала ахнула и схватилась за сердце, а потом ухватила меня за руку и потащила к себе в комнату. Наверное, палец мне мылить собралась. Я вытащила руку из ее хватки. «Гресс, не снимается никак. Я вчера что только не пробовала. Бесполезно. Давай пойдем вниз и подумаем, что с этим делать», — расстроила няньку окончательно. «Может, спрятать его пока под повязку или перчатку? Или нужно куда-то о кольце заявить? Теперь у меня его никто отобрать не сможет, об этом написано в дневнике». Грессия прикусила палец и всхлипнула. «Боже, ну не может же быть все так ужасно! Уверена, что няня нагнетает». «Убьют! Как пить дать? Братец ваш старший, как узнает о кольце и что отобрать его невозможно, наймет душегуба и пришлет к нам. Бежать надо. Хотя как? Ох, госпожа Абигаль, может, палец проще отрезать?» — выдала гениальная Грес. Я чуть с лестницы не навернулась, впечатлившись ее радикальным подходом. «Мисс Грессия, а ну прекращай истерику!» — приказала няньке и продолжила спускаться. «Не будем мы ничего резать. Мне нужен бинт или перчатка. Похожу пока так и подумаю, что делать. Законы изучу, судебные прецеденты». «Ох, как же мне страшно, госпожа!» «А вот чтобы не было страшно, займи себя делом. Рабочих генерала используй в хозяйстве по максимуму. Пусть починят все, что поломано. А в деревне найми людей, чтобы отмыли дом, скосили траву и вскопали часть земли. Что-нибудь посадим. Долго до холодов?» «Месяца 4», — уныло ответила плетущаяся сзади Грессия. «Хорошо, значит, успеем много каких овощей вырастить. На земле не пропадем. Но только надо стараться не сильно выделяться, а скоро еще и господин Доната приедет». Грес явно относилась к пессимистам и во всем находила причину для паники. «Проклятие! Забыла совсем про него!» — выругалась я, доставая из-под половицы миску с тестом. «Разжигай плиту. Как скоро он явится?» «В его послании сообщалось, что в течение этого месяца до конца осталось 12 дней, значит, со дня на день». «Мы должны его тут поселить?» «Ну что вы, госпожа, он поселится в столице, а сюда разве что наведается разок». «То есть столица где-то рядом?» «Совсем рядом, госпожа. Верхом за 15 минут можно добраться. Да и пешком недалеко». «Это хорошо. В столице должен быть строительный рынок, да и обычный будет большим. На рынке можно быстрее всего сориентироваться в местной обстановке». Кивнула своим мыслям, быстро слепила 5 сырников и положила на сковороду. «Вообще, много жареного вредно. Надо будет с духовкой разобраться. В кухне она имелась, но, по словам Марка, не работала». «Еще пусть починят печку», — наказала няньке. «И я вот чего не пойму. А почему жену и детей мятежника отправили в опалу, а его брата нет? Он же тоже родственник». «Все просто, госпожа Абигаль. Господин Доната — королевский служащий. Он вне подозрений из-за кровной присяги». «Вот же невезение. Это, наверное, нехорошо». Перевернула сырники румяной корочкой кверху. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — проворчала. «Ставь греться воду и доставай сметану, будешь пробу снимать». До пробуждения детей Грессия успела восхититься моей стряпнёй и сходить к себе за бинтом и черными кружевными перчатками. Она скрыла кольцо под повязкой, а перчатки я положила в карман, на людях буду носить. Донесся топот детских ног, начался суматошный день, и отвлекаться на тревожные мысли стало совершенно некогда. Едва мы позавтракали, как пришли рабочие от генерала и сразу взялись за забор. Я выяснила, что идти нам до владений генерала 10 минут, они за лесополосой, поэтому от нас не видно, и отпустила Грес в деревню за местными, согласными заняться стиркой, уборкой и землей. А когда она вернулась, ведя за собой толпу, пришло время отправляться в гости. Я взяла детей и повела к генералу. Странный волнительный трепет, какого я не испытывала много-много лет, посетил меня на подходе к высоким кованым воротам. И это было вовсе не волнение за будущую работу. Скорее напоминало мандраж перед свиданием с понравившимся мужчиной. Но это ведь глупость. Он вообще для меня слишком молодой. Мне сейчас разве есть дело до такой ерунды, как влюбленность в красавчика лет на 20 моложе? К тому же у генерала невеста имеется, судя по рассказу Грес. Нет, не могла я так вляпаться. Тогда, возможно, это была смутная надежда на то, что Доминго сможет стать мне надежным другом и более грамотным советчиком по теме магии кольца и опекунского совета. Да, точно, это оно. Успокоив себя подобными объяснениями, я собралась нажать на звонок, расположенный сбоку ворот. Но створки сами разъехались в стороны. Автоматика или магия? Мы с детьми вошли по аккуратной дороге из огромных гранитных плит. «Мамочка, смотри, это слон из кустика! И лев, и жираф!» — обрадовалась София, увидев на идеально подстриженном газоне красную фигурку. «А там же похвостая мантикора! Живая, смотрите!» — не менее восторженно махнул рукой Марк в сторону просторного вольера. Да, двор впечатлял. Но мой взгляд был прикован к высокому крыльцу огромного трехэтажного особняка с колоннами, по ступеням которого к нам спускался его хозяин. Перчатки как-то внезапно показались мне безвкусными и неуместными. А еще мелькнула мысль, что этот дом я буду год отделывать, если не больше.